Глава четвертая. Мы оба оказались безоружны. Вот только за моей спиной стояли всего трое дружинников, даже не держащих в руках винтовки. А со стороны Брылева были готовы к бою почти два десятка. Сам барон тоже был готов ударить по мне магией. Судя по окончательно сформировавшемуся кругу, это кислотный шторм. И если он его спустит с поводка, меня растворит в жутких мучениях. Но у меня был козырь, о котором Антон Васильевич не догадывался. «Ты угрожал моей семье», — проговорил я и тут же сменил лицо на череп жнеца. «Ты умрешь». Аура смерти хлестнула во все стороны, но моментально сжалась под моей волей, чтобы хлыстом пройтись по дружинникам барона Скального. Бойцы, только что собравшиеся уничтожить моих людей, падали замертво уже пустыми оболочками. Плескавшийся в глазах Антона Васильевича ужас заставил его активировать заклинание. Воздух вокруг меня вспыхнул, возникшая из магической энергии кислота бессильно стекла по накрывшей меня сфере божественной мощи. «Что?» — прошептал Брылев, тут же бросая в меня магические стрелы. Но и эти заклинания разбились о серую пленку пепла, как будто наткнулись на каменную стену. Я же убрал ауру и, сделав шаг вперед, схватил мятежника за горло. Поднять его над землей не составило труда, экзоскелет позволял и не такое. Притянув врага так, чтобы он едва носом не касался моего черепа, я произнес: «Никто не смеет трогать мою семью». Тело обмякло в моей руке, свисая кулем. Я отшвырнул труп барона в сторону и, убрав облик жнеца, повернулся к своим дружинникам. Все трое уже водили стволами, выискивая возможную угрозу. То, что я, походя, расправился с бойцами барона Скального, вызовет у них вопросы, но после того, как мы закончим. «Вал, дроны!» — распорядился я. Валерий тут же кивнул и, отступив за спины соратников, поднял руку с браслетом. Маленькие машинки, курсировавшие вокруг поместья Антона Васильевича, зашуршали винтами, детально осматривая территорию. Я же воспользовался чарами поиска жизни, заклинание сработало, но кроме десятка слуг в особняке никого рядом не оказалось. Я дал знак своим, и те ринулись в здание, держа оружие наготове, мало ли. Вдруг служившие Брылеву люди попытаются напасть. Я же бросил взгляд на Антона Васильевича, а потом с помощью дара приманил к себе выбитый у него клинок. Тупое оружие взмыло в воздух, чтобы тут же с чудовищной скоростью опуститься на землю. Голова мятежника отделилась от тела, и я жестом отправил меч обратно на стойку. Все получилось совсем не так, как хотелось. Меньше всего я хотел убивать тут всех. Думал, Брылеву хватит мозгов отступиться. А вместо этого, оказалось, он уже все распланировал. «Жену ему мою подавай, тупой ублюдок!» Злость накатила запоздало и ошпарила голову, заставляя сжимать кулаки в гневе. Хотелось воскресить барона и заново его убить, на этот раз вдумчиво, смакуя каждый крик боли и пролитую каплю крови. Легкий ветерок прошелестел в сознании, возвращая мне трезвость рассудка. Забытое свойство жнеца, о котором я не вспоминал за все время, что провел в семье Князевых. И оно мне сейчас очень пригодилось. «Ваша милость, особняк взят!» — сообщил Валерий. Слуг вывели на улицу и выстроили ровным рядком. По их лицам было понятно, что люди боятся мести за своего хозяина. Однако сегодня и так погибло слишком много подданных Российской империи. У нас таких потерь, наверное, с момента открытия портала не было. «Допросить под запись», — кивнул я, поднимая голову Брылёва с земли. При виде моего трофея прислуга дружно побледнела, а смазливую девчонку в форме горничной вывернула прямо на месте. Впрочем, утешать ее никто не бросился, остальные подданные барона Скального слишком боялись моих дружинников. «Если они ничего не знали о планах своего господина, пусть остаются здесь», — продолжил отдавать команды я. «Если знали, поедут в форпост. Там их допросит комендант. Пусть у него голова болит, что делать с теми, кто знал о мятеже против законной власти и не доложил, куда следует». Свою ношу я бросил в багажник нашей машины. Там достаточно холодно, чтобы она не испортилась. Но на этом хорошие новости заканчиваются. Целое баронство, можно сказать, обезлюдило. Оставшиеся слуги не в счет, они не смогут ни защитить, ни сохранить свои земли. А значит, придется что-то решать, как-то обеспечивать сохранность скального баронства. Пока его не забрали обратно эльфы, они уж точно не откажутся отхватить кусочек Арканора назад. Сидя в багажнике машины, я открыл дополненную реальность и вызвал Высоцкого. Он, конечно, заместитель не совсем профильного министра, однако неспроста именно ему доверили решать проблемы подданных Российской империи в Айлендере. «Что у вас случилось, Ярослав Владиславович?» Вместо приветствия недовольным тоном спросил он. «Брылев устроил мятеж, я его убил», — коротко отчитался я. «Пока что не знаю, что там с его друзьями, но сам Антон Васильевич был четко уверен, что они его поддержат». Из моей речи Высоцкий вычленил главное. «Как это убили? Какой мятеж?» — растерянно пробормотал он. «Брылев решил, что раз портал закрыт, земли Российской империи необходимо объединить в Русское царство», — пояснил я. «Если бы портал открылся, он бы присягнул его императорскому величеству и стал наместником в Айлендере. А если бы не открылся, возглавил бы человечество». Примерно минуту посол молчал, переваривая информацию. «Князев», — вздохнул заместитель министра иностранных дел. «Почему мне каждый раз обещают, что вы будете сидеть тихо и мирно, варя свои зелья, а вместо этого там, где вы находитесь, постоянно образуются трупы? Вы будто специально притягиваете проблемы. Что прикажете мне делать? Хоть кто-то уцелел в Скальном?» Я бросил взгляд на своих дружинников. Валерий вел допрос под запись, пока оставшаяся пара держала под прицелом слуг. Процесс вот-вот закончится, значит, нужно будет решать, куда двинуть дальше. «Прислуга», — ответил я, — «и они не удержат баронство». «Час от часу не легче», — снова вздохнул Высоцкий. «Оставайтесь там, я сейчас свяжусь с комендантом». Баронство Скальное расположено очень удачно. Пусть армия забирает его под себя. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы охладить горячие головы остальных баронов. Меньше всего мне тут сейчас усобица нужна, черт возьми. Я не стал уточнять у него, что там в Ландрасе случилось. Станет нужно, глава посольства и сам расскажет. А влезать в политику, которой занимается Александр Олегович, нет уж, спасибо, это не мое. «Благодарю», — сказал я, прежде чем отключиться. Закончился допрос через 5 минут, и судя по тому, что слуг загнали в особняк, ничего они о планах Антона Васильевича не ведали. Что хорошо, не хотелось бы терять еще людей. У нас тут скоро каждый будет на счету, а если армейцы полезут в бой, еще не факт, что среди них не будет потерь. Пока что нам чертовски везло, эльфы не воспринимали человечество всерьез, за что и огребли. Но долго такое поражение головы остужать не будет. Совсем скоро появятся те, кто решит, что пора взять реванш. «Ваша милость», — приблизившись ко мне, заговорил Валерий. «Разрешите вопрос?» Уже примерно догадываясь, о чем пойдет речь, я кивнул. «Спрашивай». Дружинник не стал мяться и подбирать слова. Он не дипломат, а воин, поэтому спросил прямо. «То, чем вы убили дружину Брылева, это же Атликсис Сталии, да?» Я замедленно опустил подбородок. И мой боец тут же с облегчением выдохнул, заставив меня приподнять бровь. «Не поймите меня неправильно, Ярослав Владиславович», — произнес Валерий, после чего перекрестился. «Я в местных богов не верую, но признаю, что что-то такое есть, раз у эльфийки это сработало. А теперь, когда вы так научились делать, у нас в рукаве козырь появился. Я с ребятами поговорю, чтобы не трепали языком, никто не узнает. Такие вещи нужно скрывать». А то не ровен час очередной Брылев найдет, как от этого защититься. Я улыбнулся и похлопал его по плечу. Конечно, я знал, что мои люди не станут меня сторониться или бояться, однако такое заявление в очередной раз доказывает, что отец отпустил со мной действительно достойных людей, и это чертовски приятно осознавать. «Спасибо, Валер», — сжав пальцы на его плече, ответил я. «Я действительно не хочу, чтобы все вокруг знали, что человек способен использовать силу местных богов. От этой новости у эльфов так задницы пригорят, что они на реактивные тяги к местному солнцу улетят. Другие захотят научиться, а я не могу научить. Начнется конфликт, ведь посчитают, что я не хочу делиться силой». Он кивнул с самым серьезным видом. «Армии бы пригодились такие способности», — подтвердил Валерий. «Вот поэтому мы сейчас начнем неприятную работу. Нужно скрыть, что люди Брылева умерли от божественной силы. Но сначала снять с них все, что может нам пригодиться». Дружинник с пониманием кивнул. Оставлять снаряжение наших бойцов, а у каждого дворянского рода оно по-своему уникально, было просто нельзя. Не должно оно попасть в руки эльфов. И если нет возможности собрать с убитых, необходимо уничтожить. Нам, к счастью, ничего не помешает раздеть погибших и похоронить их по-человечески. А что появится у них раны посмертно, так через несколько часов уже будет все равно. А запись с камер моей дружины подкорректируем. Какая там кому разница, пули летали, подчиняясь моему дару, или мятежные силы умирали без единой раны? «Все сделаем, можете не беспокоиться, ваша милость», — ответил Валерий. «И вам бы умыться, Ярослав Владиславович. У вас кровь, видимо, ушла». Я коснулся носа и взглянул на пару капель уже почти засохшей красной влаги. Что ж, видимо, управлять аурой смерти я еще научился недостаточно хорошо. «Спасибо, Валер. Командуй, а я пока отдохну», — сказал я, поднимаясь на ноги. «Кстати, мы тут задержимся, ждем, когда армия придет, чтобы прибрать к рукам баронство». Дружинник улыбнулся чуть шире. «Так, может быть, Ярослав Владиславович, нам все осмотреть повнимательнее?» — предложил он. «Армия, конечно, наши парни, но вдруг у барона Скального имелось что-то, что нам пригодится больше, чем форпосту?» Я лишь покачал головой. «Нет, нужно знать меру. Что снимем с дружины, то и наше. А наследство Брылева пусть комендант разбирает», — ответил я. «А то все будет выглядеть так, будто мы тут пограбить приехали. Хозяев перебили, особняк обшарили. К чему плодить подозрения? Армия нам еще пригодится, не будем портить отношения с ними». Махнув рукой, я направился в особняк. «Конечно, мы вырезали барона и его дружину, но нужно продолжать жить дальше. А значит, приказать здешней прислуге организовать прием пищи. Война войной, а обед по расписанию». Элендер, королевский дворец, кабинет главного мистика. Старый эльф с лицом, испещренным глубокими морщинами, смотрел в установленное на столешнице зеркало. Перемещающееся в нем звездное небо блестело белыми искрами, демонстрируя глубины космоса. Скопление небесных тел, по которым неучи пытались определить будущее и благополучный исход своих решений, позволял старому мистику сосредоточиться. Руинар Фоллуин, занявший свой пост почти век назад, никогда не верил в предсказания звезд. Сложно верить в ярмарочные фокусы, когда ты коснулся настоящего чуда. Даже магия, доступная всем эльфам, всего лишь мелкие шалости. Нет, истинная мощь, настоящая сила — все это находилось в руках совсем иных сущностей. Глупые молодые эльфы почитали их как богов, принося жертвы и вознося молитвы. Но Руинар Фоллуин прекрасно знал, сущности не интересуют подобные мелочи. Хочешь привлечь внимание божества, найди тонкую грань мира, через которую можно связаться с сущностью. Истончи ее, чтобы отправить свое прошение, и тогда, быть может, Бог ответит тебе. Жрецы могли показать парочку чудес, но их сила была так слаба, что любой обученный чародей средней руки легко заткнет слугу Бога за пояс. Самое ценное, что могли дать жрецы, стать ходячей точкой связи с сущностью. Да и то, выдерживали это далеко не все. А кто не сломался под мощью Бога, вошедшего в тело жреца, жили тем меньше, чем чаще сущность проникала в мир через них. Именно на то, чтобы избежать участи выгореть от божественной мощи, и были брошены все силы Руинара. Он заступил на службу, когда правил король, которого уже сменили двое новых монархов. С тех пор его крайне редко требовали пред свои очи правители. Понимали, что многого от мистика не добиться, а потому обращались лишь в крайнем случае. Вот и сейчас в дверь Фоллуина постучались. «Войдите!» — Проскрипел старик, усиленно делая вид, как будто действительно что-то видит в зеркале, проецирующем космос. В кабинет заглянул молодой слуга рода Талия. Поклонившись перед служащим его величеству загадочным волшебником, он проговорил. «Вас желает видеть король, Эннар», — сообщил слуга. Руинар не стал заставлять себя ждать. Довольно быстро для своего возраста, поднявшись из кресла, он жестом приманил к себе деревянный посох, тщательно украшенный затейливой резьбой, и твердой походкой направился к выходу. Сколько раз он ходил по королевскому дворцу, уже и не сосчитать. Флуин был, пожалуй, самым старым придворным, когда-либо жившим в Элендоре. Он помнил многих слуг младенцами и такими же сопляками их предков. Однако время отметило главного мистика лишь раз, избороздив лицо морщинами. Природа эльфов не давала им настолько состариться. Несмотря на это, у Руинара были свои секреты, распространяться о которых старик не собирался. К чему плодить себе конкурентов? Сейчас одного взгляда достаточно, чтобы любой из окружающих подсознательно признавал в главном мистике мудреца, которому нет равных. Если бы не это, Флуин давно бы свел все морщины, все-таки он чародей не из последних, а, откровенно говоря, сильнейший в стране. Стал бы он таким, если бы не проводил мудрую политику снижения магической грамотности среди населения. Нет, давно бы подросли щенки, что заняли бы место главного мистика. Так что голодные до званий и титулов маги воспитывались совсем не так, как учился в свое время Руинар. И в результате были отличными специалистами, но слишком узкими, чтобы действительно проникать в суть вещей. Гвардейцы поклонились, приветствуя Флуина, ровно так же, как требовалось для всех высших эннаров Элендора. Двери распахнулись перед стариком, и он, опираясь на посох, вошел в тронный зал. Его Величество сидел на своем месте со скучающим выражением лица, выслушивая зачитываемый документ. Руинар даже прислушиваться не стал, что там за доклад. Не его дело лезть в политику. Короли приходят и уходят, а Флуин остается. И останется, когда и этот монарх сойдет из реальности на странице истории. Взмахом руки остановив вельможу, король перевел взгляд на вошедшего старика, и на его губах появилась легкая улыбка. «А, вот и наш главный мистик!» — оповестил всех присутствующих он. «Тот самый, что предрекал нам победу над вторгшимся в наш мир человечеством. Скажи, Руинар, что ты можешь добавить к своим словам?» Флуин чуть наклонил голову, изображая старческую немощь, чуть прикрыв глаза, а после заговорил. «Портал, ведущий в земли Российской империи, закрыт, Ваше Величество», — сообщил он. «Боги явили нам свою волю. Людям не место в Айлендере. Да, их оружие мощное, опасное, но они не могут сами восполнять запасы для него. Так что это лишь вопрос усилий, которые нужно приложить, чтобы выкорчевать эту заразу из нашего мира!» Один из придворных презрительно хмыкнул. «Да что ты можешь знать, старик? Это твои люди! Вырезали целую армию, которую мы с таким трудом собрали, чтобы уничтожить ложную принцессу, которую они откуда-то вытащили!» Руинар посмотрел на заговорившего с таким равнодушным видом, что молодой вельможа нервно сглотнул. Как-то сразу вспомнилось, что этот маг — старейший и сильнейший из живущих. По слухам, с ним говорят сами боги. Опасно такого делать врагом. «Я сказал то, что сказал», — вновь повернувшись к королю, произнес Флуин. «Ваше Величество, сейчас самое подходящее время, чтобы нанести удар. Помощь людям не придет, а без их поддержки Арканор пойдет в тот же день, когда умрет последний человек. Их, собственно, даже убивать не нужно. Достаточно отобрать оружие, которое и Элендору может сослужить неплохую службу». Монарх улыбнулся, довольный услышанным. «А что ты скажешь насчет их принцессы, Ликсис?» — уточнил он, не сводя взгляда с мистика. Руинар Флуин изобразил задумчивость, после чего его рот резко распахнулся, и из него вырвался зеленый свет. Такой же проливался из глазниц, озаряя тронный зал. Эльфы отскакивали от его лучей, ошеломленные происходящим. Вибрирующий женский голос зажурчал изо рта старика. «Девочка верит в чужого бога. Ты обязан убить ее или умрешь сам. У тебя есть 3 месяца, чтобы свершить нашу волю». Руинар рухнул на пол, его били судороги. Никто не посмел ни слова сказать, пока старик, на глазах возвращающий свою молодость, не замер, глядя на собственные руки. Осторожно поднявшись, Фолуин перевел взгляд на окружающих и не сразу нашел короля, который так и остался на своем троне. «Ваше Величество», — поклонился главный мистик, только что прикоснувшийся к настоящему чуду. «Полагаю, теперь мое личное мнение не важно. Боги сказали свое слово». Глава рода Талия, сохраняя каменное спокойствие на лице, величественно кивнул. «Итак, Ликсис должна умереть», — объявил он. «Кому поручить эту миссию?»